Алло. Чего тебе? Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей, я из налоговой. Вашего округа. Чего? Из налоговой я, здравствуйте, Сергей меня зовут. А у вас своей земли нету. Что, простите? Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей, я из налогового вашего округа. Валентина Петровна, мне нужно поговорить с вами. О чем? По поводу вашего серванта. По поводу чего? Серванта вашего. Кого? Серванта. Не слышу! По поводу вашего серванта. Серванта? Да, серванта. Нахуя он тебе сдался? Ну, нужен мне ваш сервант. Он у вас антикварный, из черного дерева. Не пизди, ебаный. Нет, так и... Черного, хуерного, блядь. Черного дерева сервант. Это снова вас Сергей беспокоит. Валентина Петровна, 26 числа мы будем обязаны изъять у вас сервант. Чего? 26 числа техники приедут у вас и заберут ваш сервант. Чего заберут? Сервант, говорю. Хуй тебе, а не сервант. Нет, ваш сервант нам нужен, антикварный. Опять я, Валентина Петровна. Сергей Антонов, это, говорю же, почему вы трубку бросаете? Сервант ваш антиквар... Да нахуй ты мне сдался, блядь? Нет, чего ты приебался-то, блядь? Нет. Давайте сменим тон. Хорошо? Иди-ка нахуй! Нет. Встречайся со своими бледями, а ко мне отъебись! Нет, Валентина Петровна, пожалуйста, не кладите трубку, мне поговорить с вами нужно. Она сейчас трубку берет. Ну давай, звоним. Да хуй она поднимет. Нет, только что 4 раза звонил. Ну чисто вам будешь иметь дело? Нет, мне ваша квартира нужна, Валентина Петровна. Пошел нах, да? Пошла нах. Валюш, бери трубку, ёпты, блядь. Алло, здравствуйте. Чего тебе? Мне квартира ваша нужна и еще без ебис. А хуй не нужен, сифилисный? Вот соси и не проси. Нет, без ебис, Валентина Петровна.